Глава 19. Во второй половине дня горизонт плотно заволокло тучами. Влажность сделалась невыносимой. Би решила пойти искупаться. Мими отказалась. Ей нужно позаниматься йогой. К тому же она разговаривала по скайпу. Весьма вероятно, что с Джоуи. Би пошла одна. У нее вдруг возникло желание навестить церквушку на вершине холма. Она помнила удивительное чувство покоя, охватившее ее там, и непременно хотела снова наведаться туда до отъезда. У реки ей встретился Ромео. Он лежал в одной из последних оставшихся старец. Река снова сильно обмелела, высунув нос из воды. Сейчас он был больше похож на тюленя, нежели на лабрадора. Ромео с радостью последовал за Би на вершину холма. Тучи еще не успели закрыть все небо, и солнце продолжало немилосердно печь. Когда Би добралась до церкви, по спине текли струйки пота. Она толкнула дверь. Ромео, как и в прошлый раз, зашел первым. В это время дня солнечные лучи проникали внутрь через витражное окно в дальнем конце церкви, делая алтарь и часть пола разноцветными. Когда Би уселась на скамью в первом ряду, ее ноги окрасились в голубой и пурпурный тона. Пес с наслаждением растянулся на прохладном полу и довольно заурчал. Би не была религиозной, но покой и безмятежность, ощущаемые здесь, она не испытывала больше нигде. Она закрыла глаза, надеясь, что поток мыслей сейчас исчезнет. Но он не исчезал. Она не представляла, какими ей покажутся Лондон и прежняя работа. А если ее все-таки возьмут на новый телеканал, перемены будут еще существеннее. Один переезд на другой континент чего стоит? Носком туфли она почесала псу брюхо и заработала благодарное сопение. Би заглянула в собачьи глаза и ясно почувствовала, что лабрадор ей подмигнул. «Пес, а ведь я буду по тебе скучать». И не только по нему. Конечно же, она будет скучать по Люку. Ее тянуло к этому доброму, обаятельному и отягченному заботами человеку, но их разделяли две непреодолимые преграды — ее карьера и его привязанность к Монтегрифоне. Ей вспомнилась утренняя вспышка ревности, когда она без всяких оснований решила, будто Люк закрутил с Даниэлой. Вот лучшее доказательство, что он ей не безразличен. Между ними ничего не было, но расставаться с Люком будет гораздо тяжелее, чем с Джейми. Би продолжала крутить все это у себя в голове, когда снаружи донеслись звуки мощного двигателя. Ей стало любопытно. Она встала, и они с Ромео вышли посмотреть, кто это. Би задвинула засов, огляделась по сторонам и увидела Люка. Тот ехал на большом серебристом тракторе с прицепом, за которым, как всегда, тянулся шлейф пыли. Увидев хозяина, Ромео помчался к трактору, отчаянно виляя хвостом. Би пошла следом, радуясь, что у нее нет хвоста. Люк заглушил мотор, открыл дверцу кабины и легко спрыгнул на землю. Он наклонился, чтобы почесать пса за ушами, затем взглянул на Би. «Я заметил вас, Ромео, когда вы только поднимались на холм. Вспомнил, что обещал прокатить вас на Ламборгини». Он широко улыбнулся. Би тоже улыбнулась. «Мой не такой быстрый, как у Джоуи, зато гораздо практичнее». Би подошла к нему и поцеловала в обе щеки. Она искренне обрадовалась встрече с ним. «Добрый день, Люк. Спасибо, что помните». «Обещание есть обещание. Куда держите путь?» «Я хотела сводить Ромео к бассейну и поплавать вместе с ним. Удивляюсь, как вы выдерживаете в этой стеклянной парилке». «А там у меня кондиционер. Довезу вас до подножия холма и сами убедитесь». Люк повернулся к трактору и свистнул. Пес мгновенно подскочил к прицепу. Люк откинул задний борт. Ромео запрыгнул в прицеп и встал, высунув язык и взволнованно виляя хвостом. Люк залез в кабину и позвал Би. «Я помогу вам забраться», — сказал он, протягивая ей руки. Би с удовольствием воспользовалась помощью. К ее удивлению, в кабине царила прохлада. Второго сиденья не было, и Би пришлось пристроиться наподобие полки. «Вам удобно?» — спросил Люк, захлопывая дверцу. «Если растрясет на ухабах, я уцеплюсь за вас», — ответила Би, втайне надеясь, что так и будет. Люк запустил двигатель. В кабине было совсем не так шумно, как она предполагала. Кондиционер работал исправно. Ее приятно овевал прохладный ветерок. Люк умело развернул трактор и прицеп и, сделав широкий круг, вновь выехал на дорогу. Кабину немного качнуло, и Би ухватилась за край импровизированного сиденья, хотя ее так и тянуло обнять Люка за широкие плечи. До сих пор она противилась искушениям, и незачем портить ее достижения в оставшиеся несколько дней. Через несколько минут они спустились с холма. Люк вывернул на другой пыльный проселок. Би узнала дорогу, ведущую к бассейну. Оглянувшись назад, она увидела довольного лабрадора. Тот твердо стоял на лапах, водил носом и вилял хвостом, точно зная, куда они едут. В укромке деревьев Люк сбросил скорость, затем остановился и выключил мотор. Стало непривычно тихо. «Дальше мне на тракторе не проехать. Вы ведь знаете, как добраться до бассейна. С удовольствием искупался бы, но меня ждут на ферме». Би почувствовала легкое разочарование. Ей бы очень хотелось в последний раз увидеть Люка в одних плавках. Но, может, это и к лучшему. Запасы ее силы, воли не безграничны. «Спасибо, что подвезли. Мне очень понравился ваш Ламборгини. Теперь я могу это вычеркнуть из своего списка желаний». Люк выпрыгнул из кабины и снова протянул руки Би. Она спрыгнула. Люк поймал ее и бережно опустил на землю. В момент спуска она невольно прижалась к его груди. Ее самообладание прошло очередную проверку на прочность. Не подозревая, какая борьба происходит у Би внутри, Люк разжал руки, прошел к прицепу и выпустил пса. Ромео прыгнул. Люк проделал с лабрадором то же, что с Би. Легко поймал и опустил на землю. Вернувшись в кабину, он помахал ей. «Приятного вам плавания, Би!» «Спасибо, Люк!» «Да, она будет очень скучать по нему». На вилле Би ожидала два сюрприза. Первый преподнесла ей Мими. Кинозвезда сидела в саду и что-то сосредоточенно читала. Ромео ткнулся ей в колени. Тогда Мими подняла голову и увидела Би. «Би, ты это читала?» Би не показалось. Мими изучала не что иное, как большую ошибку — сценарий Джейми. «Нет, не читала. Джейми говорил, что закончил этот сценарий совсем недавно. А почему ты спрашиваешь? Тебе нравится?» Мими расплылась в улыбке. «Нравится? Это еще слабо сказано. Очень интересно. Думаю, тебе стоит ознакомиться». «Джейми несказанно обрадуется. Когда закончишь, дай мне, я тоже посмотрю». Наверное, Джейми подпрыгнет к потолку, узнав, что сама Мими Робертсон одобрила его сценарий. «Я уже один раз прочла, сейчас читаю вторично, вдумчиво». Мими продолжала улыбаться. «Вечером отдам. Мне почему-то кажется, что сюжет тебя заинтересует, и даже очень». Вторым сюрпризом стало электронное письмо от Леонардо с телеканала «Всемирная история». Итак, ей предлагали должность помощника выпускающего редактора, а зарплата превышала ту, о которой упоминала Гейл. Потрясение требовало выхода, и Би устроила неистовую пляску в своей комнате, испуская восторженные крики. Успокоившись, она внимательно дочитала письмо. Последний абзац оказался особенно интересным. «После многих раздумий, спасибо вам, Беатрис, за долготерпение, мы решили открыть Европейское бюро телеканала. Если вы принимаете наше предложение, просим вас как можно быстрее приехать в наш офис в Лос-Анджелесе, чтобы затем в течение месяца пройти необходимую стажировку и всесторонне ознакомиться с особенностями и условиями нашей работы. После этого мы рассмотрим оптимальный город для устройства европейского филиала. В нынешнем списке значатся Цюрих, Брюссель и Лондон, но он еще не окончателен. Решение будет принято в самое ближайшее время, о чем мы вам незамедлительно сообщим». Схватив ноутбук, Би помчалась на кухню. Инесса и Умберто стояли у мойки. Би поочередно обняла изумленных стариков и расцеловала в щеки. У задней двери она обернулась и сказала: «Умберто, если у вас найдется бутылка шампанского, сейчас есть повод ее откупорить». Мими и Ромео вместе лежали в саду на плетеном диване. Би подбежала к ним и, размахивая ноутбуком, крикнула: «Мими, он ответил, меня берут на работу». Мими взяла у нее ноутбук, внимательно прочитала письмо и радостно улыбнулась. «Так это же здорово, Би! Твои усилия не пропали даром. Думаю, ты довольна». «Я на седьмом небе». В этот момент к ним подошел Умберто, неся ведерко, где во льду лежала бутылка шампанского. Он захватил только два фужера, но Би сбегала на кухню и добавила еще два, поскольку привела с собой упирающуюся Инесс. Разливая шампанское, она назвала причину торжества. Старики были искренне рады за нее. Даже Ромео встал на задние лапы, по собачьи поздравляя ее. Мими дала ей практический совет: «Когда будешь отвечать на письмо, попроси прислать себе текст контракта. Если хочешь, я подключу своих юристов, и они его изучат вдоль и поперек». Ви глуповато улыбалась, словно девочка-подросток, победившая на школьном конкурсе. «Это было бы здорово. Огромное тебе спасибо, Мими. Ты в сентябре появишься в Лос-Анджелесе? Может, мы сумеем увидеться?» «Би, есть предложение получше? Ты можешь поселиться у меня». «Мне неудобно тебя стеснять», — смущенно пробормотала Би. Мими взяла ее за руку. «Би, у меня в доме 12 свободных комнат. Сейчас там, помимо меня, живет всего несколько человек. Экономка Мэри Джейн, дворецкий Хауард, водитель, охранник. Есть еще приходящий работник, который следит за бассейном и скашивает траву на лужайке. Я буду рада, если наше общение, начавшееся здесь, продолжится там. Конечно, если ты хочешь». «И ты еще спрашиваешь? Конечно, хочу. Это просто фантастическое предложение. Огромнейшее тебе спасибо». У Би голова шла кругом. Жить в особняке Мими Робертсон. Это не шло ни в какое сравнение с приглашением кого-то из старых друзей провести у них несколько дней. О том, что предлагал ей Мими, 99,9% населения планеты могли бы только мечтать и завидовать ей. Просто невероятно, что за столь короткий срок они с Мими стали близкими подругами. Тот вечер она пила не только шампанское, но и розовое вино, не особо ограничивая себя. Зная, что не уснет, Би легла, взяв сценарий Джейми. Достав из холодильника бутылку минеральной воды, она открыла папку. Чтение затянулось далеко за полночь. Со второй страницы Би не переставала удивляться, но не только хорошо написанному тексту. Джейми рассказывала историю мужчины 30 с небольшим лет по имени Джонни, целиком поглощенного карьерой. Это привело к охлаждению в отношениях, а затем и к разрыву с его завораживающей красивой подругой. Би понравилось такое словосочетание. Женщину звали Ди, и была она известной манекенщицей. Только расставшись с ней, Джонни вдруг понял, что он наделал и кого потерял. Пытаясь вернуть Ди, он гонялся за ней по разным экзотическим местам, включая и виноградную ферму в Италии. История завершалась эмоционально напряженной сценой на пляже греческого острова. Читая, Би едва сдерживала слезы. Увидев Ди вместе с обаятельным Жераром, тоже манекенщиком, Джонни пришел в отчаяние, считая, что Ди потеряна для него навсегда. Он забрался на высокий утес, готовый броситься оттуда в Эгейское море. Но поскольку сценарий Джейми был романтической комедией, дальше следовал хэппи-энд. Ди следом за Джонни поднялась на утес, ее страстный поцелуй решил все. Би закрыла сценарий и откинулась на подушку, пребывая в состоянии неподдельного изумления. За все годы знакомства с Джейми она не замечала в нем ни малейшего намека на романтизм. А этот фильм, если сценарий примут в работу, будет пронизан романтикой. Теперь Би не сомневалась. Джейми приезжал в Монте-Грифоне не только ради попытки передать Мими сценарий. Он искренне надеялся вернуть свою Ди. Веки Би отяжелели. Она засыпала, не переставая думать, как же ей теперь быть с Джейми.